Но все равно, Иван живет прежде всего для себя, и живет в каком-то хаосе, сегодня ему одно интересно, завтра другое. На конюшне своей ночевать готов был, чтобы лично кормить, поить, чистить и навоз из-под любимых скотин убирать, а Олимпиаду выиграл, и как отрезало. Чемпионскую конюшню подарил приятелю, графу Александру Оскаровичу Гриппенбергу, и больше в нее ни разу не заходил. Отучился на хорошо, показательно так, издевается стервец, троллит, как сказали бы в 21 веке. Ну-ну, мы так тоже умеем. Подпоручик Иван Николаевич Романов, я, ваше превосходительство, вы назначаетесь заместителем командира 16-й батареи ПВО Романова на Мурмане. Хорошая батарея, в 46 километрах от города, командир, капитан Репьев, своей фамилии и характеру соответствует полностью. Есть, ваше превосходительство, служите, подпоручик, постарайтесь не осрамить фамилию. 2 недели своего законного отпуска, подпоручик, великий князь Иван Николаевич Романов, просидел в приемной министра двора и, по совместительству, личного секретаря государя и великого хана по семейным делам, графа Прокопа Игнатьевича Вяткина. Пришла на тебя бумажка, Ванька, завтра, в час пополудни, великий хан тебя примет. Граф Вяткин был детем Николая кем-то, вроде дядьки. Бывший денщик капитана 79-го Архангелогородского пехотного полка Николая Александровича Романова, потом его камергер, потом обер-камергер, теперь министр двора, всесильный граф Вяткин, серый кардинал и всякое такое. В колдунов теперь просвещенные люди не верят, но они бывают. Магией графа Вяткина была его преданность. Прокоп даже семью заводить не стал, хоть и наблудил 2 бастардов. Министр двора, личный секретарь и личный казначей, личный спарринг-партнер великого хана в спортивном зале. Ваньку и старших, конечно, Прокоп Игнатьевич опекал с пеленок. Все они, сопляками, бегали к нему, сетовать на жизненную несправедливость, с поротыми Изюмовым, спинами и задницами. 10 минут, с 12:50 до 13:00, так что иди, готовься. Нытье государь даже слушать не будет. Придумай что-нибудь интересное. Соберись, тряпка, смотреть на тебя стыдно. У мужика в приемной 2 недели сидишь и не понимаешь, что эта приемная специально для вас, дураков, создана. Ты мне роднее родного сына, Иван, поэтому я тебе по-отцовски советую, стань наконец настоящим князем. С подпоручиком государю разговаривать ни о чем, понимаешь? Да, понимаю. А как он там, вообще, дядя Прокоп? Да как и всегда, рычит на все, что движется, но за тебя мать попросила. Всеобщее, государыне-императрице, Ольге Федоровне, хвала, так что проскочишь, если дерзить и придуриваться не начнешь. Грозен государь, Николай Александрович, но раз аудиенцию тебе дал, значит, выслушать готов. Не подведи, великий князь, Иван Николаевич, я твой рапорт все время наверх подкладывал. Подпоручик, великий князь Иван Николаевич Романов, о результате придворных интриг, в июне 1923 года женился на дочери генерал-фельдмаршала Ворожцова Варваре, а в июле отправился на Аляску, подпоручиком гвардии, командиром батареи новых самоходных минометов «Тюльпан», новой батареи, новых минометов, первый командир. Такие теперь были привилегии у элиты Российской империи, им давались шансы на попытку обаять старого блудника и циника графа Вяткина, рыцаря, стоящего на своем посту уже почти 30 лет, рыцаря подлого происхождения, но с которым князь Зубов Инсбрукский и светлейший князь Изюмов общаются на ты и по имени, Прошками, Гришками и Савками, и даже, ходят слухи, что собираются они все вместе раз в неделю, чтобы морду друг другу бить. Чудны дела твои, Господи. Глава 40. 14-1 июня 1923 года королем Италии стал князь императорской крови Сергей Михайлович Романов, генерал, командующий русской гвардией. Младший брат Сандра, тоже кавалер Верховного Ордена Христа, которым он был награжден после события июля 1922 года, когда наш гвардейский Ватиканский полк, ценой потери почти половины личного состава, спас папу и конклав от взбесившихся нацистов-германцев. Итальянцы над будущим своей страны думали почти год, торопиться они не любят. В феврале 1923 года титул итальянского короля был предложен Николаю II, но он отказался. В апреле от итальянской короны отказался испанский император Алехандро I Романов Царьградский. Возвращаться в состав рейха итальянцы не желали категорически, среди своих возможных претендентов достойных не нашли, Так и дошла очередь до Сергея Михайловича, который, впрочем, тоже особым желанием не горел. Ему и в России было хорошо, страна-лидер мирового прогресса, с большим отрывом. Каждый год совершаются научные открытия и появляются технологические новинки, вроде телевидения. Высшее общество богато, хорошо образовано и очень энергично, есть с кем обсудить тот же футбол. А что Италия? Тьфу, деревня. Так что, Сергей Михайлович тоже хотел отказаться, но, в итоге, Николай, Сандра и папа Александр VII его уговорили. К счастью, в этой истории Сергей не греховно сожительствовал со шлюхой-балериной Пшесинской, а жил в законном браке с Татьяной Феликсовной, в девичестве княжной Юсуповой и графиней Сумароковой Ильстон, имел двух сыновей, старший Александр Сергеевич, уже офицер и георгиевский кавалер, и трех дочерей. Только ради детей он и согласился. На коронацию в Рим собрались все царствующие Романовы, император Всероссийский и великий хан Орды Николай II Александрович, император Китая Михаил I Александрович, император Испании Алехандро I Михайлович и фараон Египта Павел I Александрович. Не присутствовал император Таиланда Святослав I Николаевич, но по уважительной причине, флот, со дня на день, готовился отражать атаку англосаксов на Исландию. Кайзер Вильгельм III прислал жену, Ольгу Александровну Гогенцоллерн Романову. Римские каникулы дома Романовых стали саммитом, решение которого определили дальнейшую судьбу Запада. Нацизм уже продемонстрировал свою людоедскую сущность в полной мере, концентрационными лагерями для унтерменшей и массовыми казнями без суда и следствия. А ведь все царствующие Романовы тоже считались англосаксами неполноценными, так что решение о ликвидации Британской империи САСШ приняли единогласно. Для оккупации территорий поверженных врагов решили привлечь, отлично себя зарекомендовавшую, ЧВК Гриппенберга, которая будет нанимать бойцов в основном в бывших британских колониях Азии и Африки. И, конечно, Лондон должен быть разрушен, как и Вашингтон с Нью-Йорком. Какой мерой отмерите, той к вам и вернется. В конце июня 1923 года состоялась битва за Исландию. Адмирал Гордон Мур отлично понимал, что попытка атаковать в лоб объединенные эскадры адмиралов Голикова и фон Эссена на заранее развернутых позициях подводных лодок, при полном господстве русских в воздухе, в Исландии базировалось 6 авиаполков, а ведь этот авианосец непотопляемый, сродни самоубийству. Война сразу пошла не по плану, армии так и не удалось захватить Никарагуанские и Суэцкие каналы, а ведь весь расчет строился именно на этом, так что война уже проиграна, и лучше не гробить людей и корабли, а попытаться заключить мир прямо сейчас, пока еще не потеряны основные силы его флота и армии Першинга, потом будет поздно, потом придется капитулировать безоговорочно. Мысли здравые, но для нацистской верхушки Североатлантического альянса не было разницы между миром и капитуляцией, их в любом случае ожидала виселица, поэтому адмирал Мур получил приказ атаковать и не лезть не в свое дело, а иначе суд за измену и петля вместо героической гибели в бою. На победу он не рассчитывал, но вдруг русских смоет тайфуном, или Исландию разрушит землетрясением. В любом случае, хуже петли ничего нет. Ни тайфуна, ни землетрясения, конечно, не случилось. Адмирал Гордон Мур в этом сражении разделил свой флот на два неравных отряда, слабейший из которых возглавил лично, подняв флаг на мегалинкоре «Техас». Все свои подводные лодки он расположил на юго-западе для прикрытия отступления второго отряда. Сам адмирал Мур погиб, погиб и весь его отряд с двумя мегалинкорами, но такой ценой ему удалось спасти основные силы флота, которым поступил приказ уходить полным ходом сразу после начала сражения. И не только спасти своих, но и вместо полного разгрома очень достойно проиграть по очкам. Преследование противника пришлось прекратить, после потери Манна, уже в сумерках словившего три торпеды от развернутых в засаде подводных лодок. Пока противолодочные корабли наказывали наглых подводников, пока снимали экипаж Манна, отряду вице-адмирала Уолтера Кована удалось уйти. Рисковать в ночной погоне Голиков с фон Эссеном не захотели, лодок у англосаксов еще очень много и наверняка все они прикрывают отход. Что тут скажешь, бывает. Не ожидали, что Мур пожертвует собой, роль личности и всякое такое. Не беда, таких личностей много не бывает, а победа, хоть и не полная, но все равно наша. Теперь армию Першинга мы из САСШ точно не выпустим. Пусть сидит на восточном побережье и ждет десанта, проедает деньги налогоплательщиков и разлагается от безделья. У нас дел и без них хватает, мы пока займемся окончательным решением вопросов Европы и проклятого острова. Из хороших новостей, Святослава представили к Георгию второй степени за умелое командование истребительной авиагруппой Санкт-Петербурга, которой, после проявки пленок, зачли 42 сбитых. Растет Славка, уже не только дерется умело, но и командует. В июле 1923 года казачья армия под командованием имперского атамана Александра Васильевича Самсонова начала наступление в Белуджистане 65 дивизиями на позиции 140. Противник давно сидел без топлива, снабжался гужевым транспортом, теми самыми верблюжьими караванами, ага, снабжался очень скудно, поэтому более чем двукратный численный перевес в живой силе Самсонова нисколько не смутил. Живая сила и сила военная – это теперь две очень разные силы. Господство в воздухе, невиданная до сих пор мобильность подразделений, в том числе артиллерийских, отличная связь и, как следствие, управляемость. Опытный штаб и вышколенная интендантская служба – вот четыре фактора, необходимых для победы в сражениях современной войны. А немного, почти неуправляемого, мяса. В середине августа в Белуджистанский котел попала почти полуторамиллионная группировка Североатлантического альянса, остатки тех 200 дивизий, которые должны были захватить Суэцкий канал и нефть Персидского залива. Кроме них, других боеспособных войск в Индии нет. Бедная Индия. Опять ее грабить будут, причем долго и вдумчиво, ведь она даже капитулировать самостоятельно не может. 1 сентября, 19 августа 1923 года, в 80 километрах от Токио произошло сильное землетрясение, очень сильное, магнитудой больше 8 баллов. Николай о нем не помнил, на его жизнях это событие никак не отразилось, а если и читал об этом в интернете 21 века, так там столько читано, что ни в одну память все не влезет. Однако, про сейсмическую активность в Японии он знал и как мог донес это сначала до Мацухита, а потом и до Йосихита. Оно, конечно, на все воля богов, без их воли тектонические плиты даже шевельнуться не посмеют, но на богов надейся, а верблюда привязывай. То есть строй из бетона и стали, как мы у себя на Гуаме и в Исландии. Оба микадо относились к предостережениям русского императора очень ответственно, поэтому несмотря на то, что тряхнуло Токио и Якогаму очень прилично, а потом потряхивало еще двое суток, катастрофы не случилось. Погибшие, конечно, были, все-таки прибрежные города и поселки накрыло 12-метровым цунами, но их, для стихийного бедствия такого масштаба, было очень мало. Кто-кто, а японцы в таких вещах толк понимают, и сочли они такие незначительные последствия и низкие потери, как явное благоволение богов к божественному Тиннатайсё. Вот и хорошо, не хватало нам еще в разгаре Великой войны на ликвидацию последствий стихийных бедствий отвлекаться. А ведь пришлось бы и очень большими силами, два города миллионника, как-никак. В общем, пронесло и даже на пользу пошло, виноватыми объявили сатанистов, нацистов, англосаксов и их адского покровителя. Не забудем, не простим. К концу сентября 1923 года, кайзер Вильгельм III подавил путч нацистов, выйдя к берегам Северного моря в Бельгии и Голландии. Фельдмаршалу Гинденбургу и генералу Людендорфу удалось эвакуироваться на проклятый остров с 8 дивизиями, но так даже лучше. После всех пафосных речей и обещаний, сбежали они как крысы к злейшим врагам Германии, прихватив с собой золотой запас рейха, то есть, попросту украв у немецкого народа. Свою идею они дискредитировали полностью, и это очень хорошо. Немцы теперь плюются от одних воспоминаний об этих ублюдках и чувствуют свою вину перед кайзером и союзниками. А золото Вилли вернет, никуда оно с острова не денется, как и сам остров. Вот вместе с островом пусть и вернет, старшему на том свете будет приятно. Дорого обошелся рейху нацистский путч. Отделились и, скорее всего, безвозвратно Бавария и Австрия. Добровольно они не вернутся, а принуждать силой, значит развязать гражданскую войну, на это Вильгельм III точно не пойдет. Франция и Швейцария захвачены русскими и испанскими войсками. Италия выбрала короля и объявила войну с Сашей Британией, теперь она союзник. Чехословакия, Югославия, Босния и Герцеговина, Македония, Венгрия, Трансильвания и Румыния самостоятельно перебили у себя нацистов и теперь претендуют на независимость или, как минимум, очень широкую автономию. В африканских колониях рейха анархия и бардак, белых уже вырезали и теперь там негры воюют с неграми. Верность рейху сохранили только Дания и, находящиеся с ней в унии, Норвегия, но и они теперь рассчитывают на взаимную любовь с налоговыми послаблениями. Российские активы, поддержавших Гинденбурга, германских концернов, а таких 90%, конфискованы и национализированы. Потери германцев в этой внутренней усобице составили более 2 миллионов человек. Жуть. Как бы ни дурковал Вилли-старший, до такого бы при нем точно не дошло. И сейчас все немцы это понимают, но уже поздно. В ноябре 1923 года японцы начали вторжение в Австралию. После сражения у Исландии, японский императорский флот, охранявший Карибское море и Мексиканский залив, передал позиции обратно адмиралу фон Эссену и ушел в Тихий океан, обеспечивать проведение десантной операции полуторамиллионной армии. Еще в самом начале Второй Великой войны, когда взбунтовались все островные колонии, божественный Тиннатайсё, друг Йосихита, даровал корейцам и маньчжурам полноценное японское подданство за верность и доблесть, так что мобилизационный потенциал древней империи Ямато увеличился вдвое, и теперь его должно хватить на Австралию. Теперь корейцы и маньчжуры не разъезжаются по миру в поисках лучшей доли, теперь они эту долю имеют у себя дома, теперь их дом – метрополия, теперь они тоже высшие и их долг – принуждать низших работать на благо империи. Австралию ждет самый настоящий геноцид, но вполне заслуженный, стоит заметить. Как вы сами когда-то относились к дикарям-аборигенам, так отнесутся и к вам, ибо вы и есть теперь дикари. Подлые, наглые, агрессивные, забывшие про совесть и возбудившие ненависть к себе у всего мира. Вот и пожинайте теперь посеянное вами же. Аминь. В январе 1924 года Николай выдал замуж младшую дочь Анастасию за капитан-лейтенанта, светлейшего князя Дмитрия Иосифовича Джугашвили Сталина, сына канцлера и внука канцлера. Линейный крейсер «Суворов», на котором служил Дмитрий, получил торпеду, преследуя отряд вице-адмирала Кована, после сражения у Исландии, не затонул, но его ремонт морская техническая комиссия посчитала ненужной тратой средств. Крейсер продали на иголки, а Дмитрий Иосифович отправился учиться в Академию Главного морского штаба. А раз уж так получилось, то зачем ждать окончания войны, кому она мешает? Войной занимались военные, а для остальной России она была лишь поводом для разговоров, да и то одним из. Гордились, конечно, победами Голикова и фон Эссена, Деникина и Самсонова, но они воспринимались как нечто само собой разумеющееся, как ежедневные восходы и закаты солнца. Красивые явления космического масштаба, но обыденные, то ли дело футбол, или новый фильм Чехова, там все время что-то новое. В феврале 1924 года скончался император Японии, божественный Тиннатайсё, друг Йосихита. События ожидаемые, но все равно очень печальное. Еще одна эпоха закончилась. Пусть союз трех императоров и не стал вечным, но поначалу надежды он подавал очень хорошие. Золотое было время, традиционные августовские тайные встречи в Либаве, совместные охоты на зубров и медведей, посиделки под водочку и устные договоренности, которые были крепче любых бумаг, подписанных дипломатами. Тогда все верили друг другу на слово, и свое слово никто не нарушал. Ушла эпоха союза равных императоров, эпоха дружбы рыцарей и соратников. Эх, нет, конечно, и теперь свое слово российскому императору и великому хану никто не нарушает и не забирает назад, но романтики в отношениях больше нет. Вилли-младший, кайзер Вильгельм III, Хирохита, Тиннасева, Сандра, Мишкин, Павел и Сергей, все они чувствуют себя зависимыми, пусть и не вассалами, но все равно младшими. Ближний круг, силы его удвоились, а вот рыцарская, отчасти, авантюрная романтика из отношений, а значит и из жизни исчезла. Великий хан взошел на вершину, наверх ступенек больше нет, как и нет никого рядом. Друзья есть, но их положение подчиненное, и их самих это вполне устраивает, даже Сандра и Мишкина. Все остались внизу, сверху только небо, а рядом никого. Одиночество полубога, грусть, тоска, печаль, но нужно терпеть и работать. Система нового миропорядка создана, но она пока слишком хрупка, слишком зависит от одного человека. Вот это и нужно успеть изменить, избавить ее от зависимости, укрепить вертикальными подпорками и горизонтальными связями. В марте 1924 года Рейхсвер высадил десант на проклятый остров, захватив сразу три плацдарма в Дувре, Портсмуте и Ипсуиче. В Европе порядок поддерживался тайландскими и китайскими гарнизонами, которые целый год именно к этой миссии готовили, к исполнению полицейских функций на оккупированных территориях, так что все боеспособные части освободились для проведения операций в заключительном акте Второй Великой войны. Русские войска накапливались в Ванкувере, Сиэтле и Сан-Франциско, испанские и итальянские в вице-императорстве Центральной Америки, а германцы начали вторжение в коварный Альбион. Британская метрополия уже полгода находилась в полной блокаде и за это время не только истратила последнее топливо, но съела запасы продовольствия. Деньги вышли из оборота, распределение очень скудных пайков теперь осуществлялось по карточкам, крысы и вороны стали деликатесом на столах британцев, но сдаваться они все равно пока не собирались. Угля им хватало, руды хватало, заводы работали, боеприпасы производились, в строй вставали старики, подростки и женщины. Тем лучше. Совесть не позволила бы нам уничтожить сдавшегося и молящего о пощаде. Пусть и фальшиво молящего, сжимающего при этом в кармане фигу и мечтающего о мести. Так сдохните же в бою, оберменши, и для нас, и для вас самих так будет лучше. Глава 41. 26. 13 марта 1924 года Россия провела испытание термоядерной, водородной, бомбы. Около того же необитаемого острова в северной части Марианского архипелага, на котором испытывали первую урановую бомбу, собрали больше 200 старых судов, угольных пароходов постройки 19 века, пригласили наблюдателей из Германии и Японии, и бабахнули 30 мегатонн на высоте 4000 метров. Результатом испытаний очень впечатлились даже сами создатели этой вундервафли, академики Митрофанов, Лизерман и Джумаев, что уж говорить про наших моряков и наблюдателей. Причастные к созданию научные и производственные коллективы щедро наградили орденами и деньгами, безымянному острову дали название Налинидис, в честь Новоалександровского института ядерных исследований, а бомбу приняли на вооружение. В апреле 1924 года наши негры во Флориде получили серьезное подкрепление, 2, хоть и не обстрелянных, но боеготовых армейских корпуса, 60 тысяч человек, с техникой и боеприпасами. Доминион ЮАР всю вторую войну слал во Флориду воинские подразделения и снабжение, так что негры на полуострове удержались, хоть им и пришлось отступить на самый юг, оставив потомкам обезьян Орландо и Тампу. Полегло их за это время больше 300 тысяч, не считая гражданских, а из первого состава, который начинал воевать еще в португальской Анголе, в Первую Великую войну, в живых осталось всего 2500, но зато они стали опытными командирами с компетенцией очень высокого уровня, даже по меркам русской императорской армии. Великолепный скелет, на который мясо нарастет очень быстро. Парадокс этой истории – Белая Российская Южноафриканская Республика и Черная Российская Флорида – лучшие друзья. Хотя, что тут удивительного, их дружба выстроена на самом прочном фундаменте общих интересах. И тем, и другим негры были нужны бойцами в Америке, а не вороватыми бездельниками в Африке. ЮАР не скупилась, лагеря подготовки финансировались на уровне русских гвардейских, плюс самые современные вооружения из доступных, боеприпасы, запчасти, расходники – топливо, экипировка, медикаменты, средства гигиены, продовольствие и даже регулярно новые фильмы, на русском языке, разумеется, общем языке негров Африки и Америки. На эти деньги вполне можно было содержать собственную армию, но зачем она нужна? Сама ЮАР ни на кого нападать не собиралась, и ей армиями никто не угрожал, а с незаконной миграцией военные бороться не умеют. Не по профилю для них задача. ЮАР создавала очаги черной русскоязычной цивилизации в Восточной Африке, в широкой полосе, вдоль железной дороги Каир, Йоханнесбург, финансировала лояльных вождей, а те уже сами старались, чтобы субсидии не пролетали мимо их кармана, в сторону всяких дикарей. В общем, Восточная Африка, русская зона ответственности, получила независимость, финансирование добывающей отрасли и железную дорогу, по которой можно очень выгодно торговать, а негров своих тамошние вожди окучивали уже сами, без всякой оглядки на расовую солидарность. Никакого черного братства и в помине не возникло. Не брат ты мне, но это мы отвлеклись. В конце апреля 1924 года наши негры организовали наступление при поддержке авиации из Санкт-Петербурга и Севастополя и пушек эскадры адмирала фон Эссена. 3 мая пала Тампа, 7 Орландо, с аэропортом, способным принимать тяжелые пассажирские самолеты Илья Муромец, а 17-го Джексонвилл. Одновременно с неграми, начали свое наступление в Мексике испанцы с итальянцами. Им было еще проще, армию Корнилова мексиканцы встречали цветами и всенародными праздниками, а под Янки загорелась земля. Мехико-Сити Лавр Георгиевич занял 14 мая. 18 мая адмирал Голиков высадил десант добровольцев-казаков в Бостоне, уже раскорячив армию генерала Першинга в немыслимую позу, а 20-го началось общее наступление с запада, которым командовал лично генерал-фельдмаршал Ворожцов. Наступление повели сразу по трем направлениям: из Ванкувера на Калгари, из Сиэтла на Спокан и из Сан-Франциско на Солт-Лейк-Сити. Спящие диверсанты БГУИСП получили приказ и приступили к работе, ради которой они столько лет притворялись нацистами, взрывали топливные хранилища, артсклады и узлы связи. Если могли, то сами, а если сами не могли, наводили авиацию и группы сил специальных операций ГРУГШ на вертолетах. Глубина воздействия, в первые же дни, составила более 1000 километров, а карта в штабе Ворожцова по точности мало чем уступала таковым из 21 века, со всеми их системами глобального позиционирования и сотнями спутников-шпионов. Уделили внимание и концентрационным лагерям, большинство из которых было сосредоточено как раз на Среднем Западе САСШ. Никакой заботы об узниках в глубине вражеской территории мы проявить не имели возможности, но и просто освободить людей уже немало. По крайней мере, их не расстреляют при приближении войск русской императорской армии, а дальше уж как кому повезет. Впрочем, шансы у них были и неплохие. Ходить строем и жить по распорядку, считай уставу, они уже научились и привыкли, оружие охраны и боезапас им передали, а опасных для них противников в округе не так уж много, вся армия и большая часть национальной гвардии сосредоточилась на восточном побережье, и оттуда мы их уже не выпустим. 28-го, 15-го, мая 1924 года, британские нацисты расстреляли короля Георга V и всю его семью. Его попытались использовать в качестве переговорщика, но кайзер Вильгельм III интереса к общению с двоюродным дядей не проявил, понятно же, что он не от себя говорить будет. А даже если и от себя, то что он может предложить? Выдать предателей Гинденбурга с Людендорфом и вернуть золотой запас Рейха? Все это и так никуда с острова не денется. Заложник из Джорджи тоже не получился, всем на него было наплевать, все равно, после войны, трибунал Лиги наций приговорит его к петле. На его совести, лично его, с 500 000 жертв в Ирландии и 500 000 в Индии, их на нацистов никак не спишешь, кабинет Корнуэлла Бейла пришел к власти позже. Да и все события, произошедшие после начала войны в Рейхе, его заслуга. Подготовка реванша курировалась лично им, а то, что он потом не смог удержать власть и был свергнут нацистами, никаких кармических плюсов Георгу V Саксен-Кобург-Готскому не добавляло. Если бы смог, стал бы главным нацистом, только и всего. В общем, расстреляли Жорку Кровавого собственные подельники, и хрен с ним, все равно бы его повесили. В начале июня 1924 года Николай получил печальное известие: лодка К-87, которой командовал капитан третьего ранга, великий князь Александр Николаевич Романов, трижды пропустила сеанс связи. Означало это гибель подводного крейсера со всем экипажем, в плен подводники не попадают. Как все произошло, неизвестно, могли и сами наткнуться на мину, их теперь у восточного побережья САСШ выставлены тысячи на разных глубинах, а могли и противолодочному кораблю попасться, и словить глубинную бомбу, теперь это уже не важно. Пал смертью храбрых, вечная память, больно, детей терять очень больно. Вечером того дня, государь-император и великий хан напился как Шариков, в компании верного Вяткина, но с утра опамятовался. Назад Шурика уже не вернуть, а значит нужно сделать так, чтобы его смерть стала не только трагедией, по нему искренне скорбела вся Россия, но и важным фактором нашей победы. Победы не во Второй Великой, с ней уже все понятно, а глобальной победы русской цивилизации. Все мы смертны, но некоторые смертны не зря. Они оставляют после себя важное для потомков наследие. Да будет так. 28-го, 15-го, июня 1924 года, в 14:00 по санкт-петербургскому времени, из аэропорта Никола Тесла в Рейкьявике, ставшего на время войны военной авиабазой, взлетели два реактивных бомбардировщика СБ-1 с изделиями МЛД, 30-мегатонными водородными бомбами Митрофанова Лизермана Джумаева, и взяли курс на юго-восток и юго-запад. Первым в пламени возмездия сгорел Лондон. Предупрежденный за две недели до события, Кайзер Вильгельм III отвел от проклятого города, уже занявшие позиции на окраинах, части Рейхсвера на расстоянии 30 километров, рассредоточил их за холмами и закопал в перекрытых траншеях. Вместе с Лондоном сгорели премьер-министр Британии Корнуэлл Бил, с правительством, большая часть боевиков британского национального легиона, а за компанию с ними Гинденбург и Людендорф, с 8 дивизиями германских нацистов-предателей. Золото? Нет, золото точно не сгорело. Откопают, пленных после этой войны будет очень много, далеко не все из них достойны пережить плен, вот и пусть копают. В Вашингтоне сдохли президент-диктатор Дуглас Уайтфорд, большая часть членов его кабинета, конгрессменов и сенаторов. Война не закончилась, но единого командования у англосаксов больше не было, а разрозненные очаги сопротивления давить гораздо легче, чем централизованную систему обороны. К тому же, как ни старались скрыть происшедшие от личного состава командиры, шило в мешке не утаишь, а информация, полученная по низовой цепочке, обросла по пути слухами, один другого страшнее. Деморализованная 4-миллионная армия генерала Першинга начала массово дезертировать и мародерствовать, а флот адмирала Кована затопил корабли в портах Норфолка, Нью-Йорка и Нью-Джерси, и распустил моряков, спасайся, кто может. Полностью оккупировали территорию Северной Америки к сентябрю, британских островов к октябрю, а Австралии к декабрю 1924 года. Конференция Лиги наций по послевоенному устройству мира началась 15-2 января 1925 года в Гетеборге. В феврале в Российской империи Государственный совет принял, а Николай подписал Гражданский кодекс, свод законов, определяющих права и обязанности подданных, всех подданных, мужчин и женщин, мужиков и аристократов, иудеев и православных, жителей метрополии и доминионов, то есть, де-факто, принял Конституцию, хоть и с другим названием. Согласно Гражданскому кодексу, все подданные империи получали избирательное право, им делегировалось право выбирать местные органы управления, вплоть до градоначальников губернских столиц и представителей в земский собор, органа, надзирающего за соблюдением законности, по полномочиям старых добрых римских трибунов. Первые выборы назначили на февраль 1926 года. В этот же день началась всеобщая паспортизация населения, всеобщая и обязательная. Никаких мракобесных эксцессов, вроде протестов против наложения печати Антихриста, не возникло. Все торговцы опиумом для народа давно были организованы в структуру, сродни армейской, в разные рода войск, но с единой целью. Вы не пастыри, вы псы пастыря. А если кто-то захочет обернуться козлом и соблазнить часть агнцев, то такого оборотня псы обязаны порвать немедля, несмотря на его вонючесть. Из речи обер-прокурора Святейшего Правительственного Синода, графа Григория Ефимовича Распутина. Впрочем, недовольных таким положением дел, среди этих деятелей не было. Их бизнес наращивал капитализацию, а не это ли верный признак благоволения господа? Католическая церковь получила все объекты религиозного соцкультбыта во Франции и в Швейцарии. Объединенная Русская Православная Церковь в Канаде, САСШ и Новой Зеландии. Шиитское духовенство в Северной Мусульманской Индии и Афганистане. Иудеи, после геноцида, устроенного англосаксами, приняли решение вернуться на Ближний Восток и обживать, дарованную им Богом и Николаем II землю обетованную, с Палестиной, Финикией, Кувейтом и Синайским полуостровом. Буддисты получили Тибет, а синтоисты – Австралию. Кроме того, все они сообща окучивали Китай и готовились войти в Индию. Религия – опиум для народа, да как сказать, тогда любая пропаганда, тот же опиум, в том числе и атеистическая, коммунистическая. От опиума народ вымирает, а если он размножается, то это полезная и очень нужная политработа. В качестве скрепы, религии еще послужит, а за это время, глядишь, и вырастет что-то полезное общечеловеческое, устремленное в космос, чтобы спасать там души инопланетных язычников. Такой политотдел людям Земли точно не помешает. В мае 1925 года закончил работу Международный трибунал Лиги наций. 1236 преступников приговорили к смертной казни через повешение, больше 100 тысяч к пожизненной каторге и почти 11 миллионов военнопленных к 25 годам принудительных работ. Из 11 миллионов 8 сдались русской императорской армии. Кто сказал, что принудительный труд заключенных невыгоден? Чушь, он сказал. Нет, возможно, труд этих негодяев в качестве вольнонаемной рабочей силы был бы производительнее, да и то не факт, далеко не все они трудились бы на воле, едва половина, ну, чуть больше, а вторая половина паразитировала бы на первой, так что на круг то на то и выходит. А если считать в деньгах, то обходятся пленные дешевле китайцев, и то прибыль. Производительность же их стимулировать очень легко, коллективными поощрениями и наказаниями. Стая сама накажет паршивую тварь и очистится от скверны. Права заключенных, есть у них права. Право на воздух и питьевую воду, а кроме этого, на труд, чтобы заработать на что-нибудь еще. Конференция Лиги наций закончила работу в июле 1925 года. Колониальная эпоха закончилась. Под влиянием России, единогласно приняли международный закон, обязывающий всех субъектов политики предоставлять равные права всем жителям подконтрольных территорий. Африка мгновенно стала никому не интересна, как и островные колонии в Индийском и Тихом океанах. С островов Япония ушла с облегчением, ей предстояло заселять опустевшую Австралию. Конечно, перед уходом они каждому острову даровали независимость от всех на свете и уникальную конституцию, породив два десятка стран, элита которых кормилась из лохани микадо. В Перу этот опыт японцы уже отработали до совершенства. Все свободны, но права инвесторов должны соблюдаться, это закон. Конечно, придут и другие инвесторы, но у первопроходцев уже будет изрядная фора. России было наплевать, отрасль добычи сырья нас не интересовала, мы сырье продавали, определяя на него цены и получая комиссию со сделок. Мизерную комиссию, микроскопическую, зато контролировали весь мировой рынок. Рублевый рынок, конечно. Францию расчленили на независимые государства. Нормандию, Британь, Иль-де-Франс, Бургундию, Шампань и Лотарингию. Окситания и Аквитания вошли в состав Испанской империи, а Прованс разделили между Испанией и Италией, по линии между Марселем и Тулоном. Швейцарию разрезали по языковому принципу. Кантон Тичино отошел Италии. Женева, Вале, Во, Невшетиль и Юр стали Западно-Альпийской республикой, а германоязычные кантоны остались Швейцарией. Всем им согласовали конституции, с незыблемым правом собственности инвесторов. Прежде всего, конечно, русско-американского и русско-китайского банков, владельцев всей существующей европейской железнодорожной сети, через компанию Railway Consortium. Британскую метрополию тоже почекали, принимать ее в состав Рейха Вилли-младший не захотел. И правильно, если Бельгию с Голландией германцы еще переварят, то проклятый остров им точно встанет поперек горла. На Британских островах получилось 6 государств. Шотландия, Ирландия, Уэльс, Нортумбрия, Мидл и Суссекс, все ограбленные до нитки, да еще и с контрибуцией и репарациями, которые будут выплачивать 20 лет, под надзором ЧВК Гриппенберга, единственной законной вооруженной силы на островах. Вооруженные силы суданцев, сомалийцев, сикхов, бирманцев, бенгальцев и так далее, под командой русских и германских офицеров. А что вы хотели? Пряников. Пряников не завезли, только кнуты. Глава 42. САСШ разобрали на штаты, независимые государства, никто не захотел принять в свой состав никого, даже Испанская империя Техас. Всю эту североамериканскую нацистскую сволочь как следует выпотрошили специально обученные в ИСП люди, а потом еще и обложили контрибуцией и репарациями, так, что экономика этих тварей скатилась к уровню натурального хозяйства и бартерного обмена. Это обрушило цены на нефть, но плевать на нефть. В Российской империи никто от этих цен не зависел, кроме казны, да и казна на жалкие 1,5-2%, при росте экономики в 8-9. Мир больше не может обходиться без наших технологий, без нашей авиации, наших станков, приборов и датчиков, без нашей защиты и без наших рублей, в конце концов. А рубли – это и банки, и страховки. Доминирующая финансовая система – это армия, гораздо могущественнее военной, особенно, если ее подкрепляет культурное, научное и технологическое лидерство с большим гандикапом. Русские пока не достигли, запланированного Николаем, перевесов численности, нас по-прежнему слишком мало, чтобы доминировать одной только численностью, но только на это мы и не полагаемся. Россия позиционирует себя, как центр цивилизации. Наука читает, пишет и говорит по-русски. Современная культура создается на русском. Все глобальные бренды, вся мода – русские. Русские рубли, русские банки, русские инвесторы, которых защищает империя всей своей мощью, в том числе и термоядерной. А главное, русские нигде не ставят себя выше закона, ни в Африке, ни в САСШ, ни в Европе. Своих воров они сами, с удовольствием, отправляют на каторгу. Словом, нормальные парни, с такими можно иметь дело. У русских дороги всем открыты, у них даже негр в правительстве есть. Дарья Руэш, чемпион мира по футболу 1918 года, теперь товарищ министра молодежи, спорта и физического развития, графа Александра Гриппенберга. Бразильский негр товарищ графа, но никого это не смущает. Дарья Руэш сейчас надворный советник, то есть уже превосходительство, а все привилегии, вне табели о рангах, в России упразднили, так что он теперь фигура. Так и до титула дослужится, молодой ведь, даже 40 лет еще не разменял. Мексика вошла в состав Испанской империи, теперь это тихая и трудолюбивая провинция вице-императорства Америка, всех буйных нацисты уничтожили, с запасом уничтожили, весь класс имущих и их боевиков, а в целом, за время войны и оккупации, население Мексики сократилось на четверть. Зато теперь появилась возможность наделить землей крестьян. Вице-император Америки, великий герцог Лавр Георгиевич Корнилов, через браки детей породнился с Сандрой Мишкиным, а значит и со всем домом Романовых. Кроме того, в его честь переименовали мексиканский Монтерри. Наши негры вернули себе контроль над Луизианой, Миссисипи, Алабамой и Джорджией, огромной территорией без населения, теперь они рады принимать всех, кого пришлет ЮАР, а не только бойцов. Государство свое они назвали Черная Русь, столицу Орландо, переименовали в Николаев, Тампу в Ворожцов, а Джексонвиллу в Пуришкевич, в честь лучшего друга, бессменного президента ЮАР. Причитающихся Черной Руси контрибуции и репараций должно хватить на построение жизнеспособного государства, руководство у них пока вполне вменяемое, а дальше, как говорится, будем посмотреть. Италии, кроме половины Прованса, достались бывшие французские острова в Карибском море, а еще японцы уступили ей Корсику. Рейх из заморских колоний принял в свой состав только почти безлюдный Суринам. Китай, Непал, Бутан и левобережную Бенгалию с портом Читтагонг в Индийском океане, а также вернул себе острова Тайвань и Хайнань. Африка, кроме ЮАР и Египта, получила независимость. Пока как континент, государства там, кроме стран Магриба, Ливии, Алжира, Туниса и Марокко, еще не сформировались, и торопить этот процесс не стоит. Николай помнил, что в другой истории, после создания государств в границах колониальных владений, объединивших исторически враждующие народы, бойня в Африке шла перманентная, так что в этом вопросе лучше не спешите дождаться, пока границы определятся естественным путем. Лига наций будет процесс контролировать и, при необходимости, вмешиваться, не допуская масштабных кровопролитий, тем более, геноцидов. Пусть там возникнет сотня государств, или даже больше, никому от этого хуже не будет. Индия уже разделилась на мусульманский север, с Афганистаном, и языческий юг, но и это еще не конечный результат. Свой государство хотят строить пуштуны, сикхи, ланкийцы, маратхи, кашмирцы и еще с десяток народностей поменьше. Север Афганистана, населенный этническими узбеками и таджиками, тяготеет к России. Как ни крути, а за Пинджем их родственники живут намного богаче, так что есть к чему стремиться. С Индией тоже пока непонятно и тоже не стоит вмешиваться в естественный процесс. Лет через 10 само устаканится. Россия включила в свой состав безлюдные вице-императорства Канады и генерал-губернаторства Новая Зеландия, но предоставила независимость материковой Греции, входившей в состав Доминиона Европейская Турецкая Республика, бывшей британской колонии Зимбабве и португальской Монголии и Северному Мозамбику, из состава ЮАР. Лучше меньше, да лучше. После принятия в Российской империи Гражданского кодекса, в доминионах ЕТР и ЮАР началось центростремительное движение. Ведь обособленность доминионов не в одну сторону работала. Высокотехнологичные производства за пределы метрополии Россия не выпускала, а ведь это же самое вкусное, самое маржинальное. И что с того, что президентов и генерал-губернаторов будет назначать Санкт-Петербург? Все равно назначит тех же Пуришкевича и Кемаля, а если и не их, то подберет не хуже. Не дураки же там решения принимают, сами себе вредить не будут. Зато какие перспективы открываются, ух. Восточная Европа тоже тяготела к объединению. После преодоления христианством расколов и фактического объединения церквей, пока не административного, но уже догматического и канонического, со взаимным признанием святых, исчезли религиозные барьеры между славянскими народами на Балканах. Даром, что религиозные, но ведь они, в другой истории, к 21 веку превратились в национальные. И зачем нам это? Нет, никакого панславянства за свой счет Россия создавать не собиралась, но если можно помочь процессу добрым словом, то почему бы и нет? Не чужие ведь люди. Конфедерация западных славян нам ничем не помешает, теперь они устойчиво ориентированы на Россию, по отдельности уже все выражали желание стать доминионами, так что и вместе они от этой идеи вряд ли откажутся. А мир ведь все равно когда-то придется объединять, вот и начнем объединение со Славией, на нашей ближайшей периферии. Именно в этой парадигме и работал с балканскими и восточноевропейскими славянами канцлер, светлейший князь Джугашвили Сталин. Кстати, в его честь уже переименовали Царицын, теперь это город Сталинград. Еще небольшой, провинциальный городок, но лиха беда начала. Если прокопаем канал из Каспия в Персидский залив Индийского океана, откроем шлюзы и поднимем уровень моря, в Сталинграде возникнет грузовой хаб, побольше Царьградского, Астрахань то ведь затопит, вот она и переселится в Сталинград. А еще одно большое и теплое море нам не помешает, тем более что это единственное место, где выжили реликтовые осетровые, то есть уникальное, и, значит, на его спасение экономить не стоит. Обсадим берега лесами, завезем жирафов, зебр, буйволов и антилоп, а то и носорогов, шикарный заповедник получится. Ничем не хуже Мадагаскара. Программы помощи природе, заполнение Каспия одна из них, в России прорабатываются, для этих целей создан научно-исследовательский институт экосистем в Челябинске. Еще один наукоград, с опытовыми заповедными территориями размером с Бельгию или Голландию. Ученые из нее не делают политическую карьеру на зеленой повестке, как разного рода проходимцы их 21 века другой истории. Они реально работают на экологию. Их усилиями уже спасены Каланы, теперь вымирание им не грозит. Во всяком случае, в ближайшее время, за 10 лет, популяция поголовья каланов выросла на порядок. Размножаются недобитые англосаксонскими нацистами бизоны и дрофы. Камчатский краб успешно осваивает прибрежные воды Скандинавии. А уж про всяких перелетных птичек и говорить нечего, у них теперь в России прав больше, чем у князьев и графьев. В общем, и в этом направлении развитие идет неплохо. Проект дамбы через Берингов и Татарские проливы зарубили, ну и хрен с ними, пробьем тоннели. Проходческие щиты в Челябинске производятся, а два первых уже работают, пробивают пути из Крыма на Кавказ и с материка Усть-Амурска на Сахалин. Пока ломаются часто, но совсем уж комом эти первые блины не вышли, по 60 метров в сутки они проходят, а дальше, с накоплением опыта, попрут как голодные кроты. Стоит упомянуть и о главных героях закончившейся войны. Главнокомандующий русской императорской армией, генерал-фельдмаршал Пахом Игнатьевич Ворожцов, по итогам Второй Великой, жалован чином генералиссимуса, с учетом накопления всех кармических плюсов, в том числе и за негров Черной Руси, это ведь его идея, и титулом светлейшего князя африканского. И это не потому, что Пахом свояк, наоборот, именно поэтому Ворожцов и стал свояком. Сначала было дело, мы ведь просто люди, словами вселенные создавать не умеем. Кроме тампы в Черной Руси, в его честь переименовали город и порт Лоренсу Маркиш в Юар и Туапсе, городок на Черном море. Адмирал флота, граф Всеволод Федорович Руднев стал генерал-адмиралом, его именем назван остров Сайпан и первый космодром человечества, на нем расположенный, и получил назначение генерал-губернатором Москвы, ожидающий высшего руководства уже полгода, после смерти графа Степана Осиповича Макарова. Адмирал Андрей Августович Эбергард стал адмиралом флота и военно-морским министром, вице-адмиралы Роберт Николаевич Вирин, Евгений Николаевич Голиков и Николай Яттович фон Эссен полными адмиралами и все они кавалерами ордена Андрея Первозванного, помимо заслуженных ими в боях Георгиев и Владимиров. По Андрюхе также получили имперский атаман, граф Александр Васильевич Самсонов и командующий гвардией, генерал-фельдмаршал, граф Антон Иванович Деникин. Государственный совет стал советом кавалеров ордена Андрея Первозванного. Как-то оно само собой так получилось, но тем и лучше. Статус не объявлялся, все случилось исключительно по воле Всевышнего. Именно так сейчас все это расценивают. Госсовет, русская палата лордов, в которой заседают уже пятеро урожденных мужиков, двое из них староверы, и один расовый жид, председатель Лис Прозеншайн. Теперь, считай, Андреевская кавалерственная дума почти в полном составе. И ведь само так получилось, Николай ничего такого не планировал. А раз само, значит по воле господа, значит так тому и быть. К статусу высшего русского ордена добавился пункт о Кавалерственной думе высшего ордена России, отныне и впредь являющийся Государственным советом империи. Наследник цесаревича император Таиланда Святослав Николаевич Романов закончил войну капитаном второго ранга и кавалером ордена Святого Георгия второй степени, великий князь Иван Николаевич, штабс-капитаном гвардии, с Георгием IV. Трофей России во Второй Великой войне, по самым скромным оценкам, ценам послевоенного рынка, еще не пошедшего в рост, составили более 20 миллиардов рублей, эквивалент 20 тысяч тонн золота, так что и военных наградили деньгами очень щедро, и на программу заселения Канады и Новой Зеландии сумму выделили астрономическую – 5 миллиардов. Никаких военных займов и налогов в этот раз погашать возмещать не пришлось, обошлись без них, поэтому финансовую подушку пустили в дело. Общинная земля в радиусе 100 километров от имперских столиц, 50 от столиц генерал-губернаторств, 30 от губернских и 10 от уездных выкупалась казной по двойной кадастровой цене, в среднем, в полтора раза выше рыночной, так что переселялись наши люмпен-феодалы не с пустыми карманами, хватит им и на технику, и на свечные заводики. Выкупленные пригородные земли на 3/4 засаживали лесами, вернее, лесопарками с ценными породами деревьев, чтобы дичкой не заросли, а 1/4 выставили на рынок. И вот сюрприз, только за участки под Санкт-Петербургом и Москвой казна выручила 1 миллиард, сразу возместив 1/5 расходов на переселенческую программу. Богато у нас люди живут, мало мы с них налогов собираем. Впрочем, а куда их девать-то, деньги эти? Пусть копится жирок на черный день, может Славке пригодится, 3 раза тьфу через левое плечо. В мае 1926 года произошли 2 эпохальных события. Сначала человечество вышло в космос, с космодрома Руднев запустили первый искусственный спутник Земли, а через неделю Николай II, государь-император всероссийский, великий хан Орды, император Канады и Антарктиды, шах Персии, царь Сибирский и прочее принял постриг и передал шапку Мономаха, тамгу великого хана и остальные властные регалии сыну, Святославу I Николаевичу. Постриг, под именем монаха Фомы, Николай принял, но в монастырь не ушел. В июле он страстно болел за сборную Российской империи по футболу на 2-м мундиале в Бразилии, который мы проиграли в финале уругвайцам, а с сентября начал готовиться к полету. Первому полету человека в космос. Староват, есть такое, 58 уже, но в тонусе Николай себя держал всю жизнь, так что на короткий полет, в несколько орбитальных витков, здоровья должно хватить. Ну, а чем еще монаху заниматься? Раньше они книги переписывали, но в этом нужда давно отпала, а помолиться за Россию и в космосе можно. 17 августа 1927 года, с околоземной орбиты, в прямом эфире всех телевизионных и радиоприемников, монах Фома сообщил, что Бога не видит, но отчетливо ощущает его внимание. Мы наконец-то вылезли из колыбели и сделали первый шаг. Господь нам улыбнулся. Учись ходить, человечество. Ходить, бегать, прыгать, плавать, не лежи в колыбели. Нас ждет бескрайняя вселенная. Мы должны прийти в нее и остаться при этом людьми. Помните, что люди от нелюдей отличаются наличием совести. Именно совесть делает нас подобием Создателя. Глава 43. Вместо эпилога. Основные вехи развития мира реванша. Конец 20-х, первая половина 30-х годов 20 века стали периодом, который вошел в историю под названием «Эпоха тысячи войн». Преувеличение, конечно, но 437 конфликтов разной интенсивности зарегистрировали официально. Воевала Африка, воевала Индия, воевали островные государства в Тихом и Индийском океанах, Северной и Южной Америке. Спрос на услуги ЧВК Гриппенберга, которую возглавил великий князь Иван Николаевич Романов, был такой, что штат компании к 1935 году превысил 2 миллиона человек, а годовой оборот 8 миллиардов рублей, больше, чем весь годовой бюджет таких стран, как, например, Ирландия, Нормандия, Массачусетс или Парагвай, не самых бедных в своих регионах. Иван, а именно он после Николая владел ЧВК, монаху такое не пристало, оказался очень толковым бизнесменом и, к середине 30-х, великий князь Иван Николаевич Романов потеснил с первой строчки самых богатых людей мира, из публичных персон, разумеется, в рейтинге московских ведомостей самого графа Теслу, и стал первым рублевым миллиардером в истории этого мира. У ЧВК Гриппенберга имелась не только авиация, но и собственная орбитальная группировка спутников связи, а в оплату за ее услуги принимались не только деньги, но и материальные активы, производственные предприятия, электростанции, шахты и земли. Естественно, что в регионе, где в собственность ЧВК переходил какой-то объект, очень быстро наводился порядок, а этот актив дорожал в разы. Так и работали, ничего личного, только бизнес. Разумеется, что вся деятельность шведской частной компании направлялась и всячески поддерживалась русским императором и великим ханом Святославом Николаевичем. Сотрудникам ЧВК Гриппенберга контракты засчитывались в выслугу, их, в установленный срок, повышали в чинах и награждали орденами за заслуги. Пока весь цивилизованный мир постепенно превращался в общество обывателей, озабоченных только повышением уровня собственного благосостояния и комфорта, русские продолжали накапливать воинскую ману. В России так и не отменили обязательную воинскую службу, наши военные части срочников теперь размещались в каждой стране, попросившей о покровительстве, а такие были в каждом регионе. Конечно, полк срочников лоботрясов хоть сколько-то значимой военной силой не являлся, даже в региональном масштабе, но это полк империи, который обязательно придет на помощь, причем очень быстро. Так, постепенно, весь мир мы и обживали, желанными, дорогими гостями, защитниками хозяев от беспредела соседей отморозков, и расселялись по этому миру, далеко не все уволившиеся срочники возвращались назад, в родные деревни. В 1936 году Лига наций реформировали, и она стала аналогом мирового правительства. В Совет Безопасности включили 5 постоянных членов – Российскую, Германскую, Японскую и Китайскую империи и 4 выборных, по одному из Северной, бывших США и Южной Америк, Европы и Азии, бывшая Индия, Вьетнам, островные государства Тихого и Индийского океанов. Право вето получила только Российская империя. Президентом Лиги наций единогласно избрали 33-летнего великого князя Ивана Николаевича Романова, самого богатого человека мира и самого влиятельного политика. Да, и политика тоже, ведь деятельность ЧВК Гриппенберга прежде всего политическая, и за 8 лет управления компанией Иван досконально разобрался в хитросплетениях взаимоотношений 2,5 сотен, возникших после Второй Великой войны, государств. Разобрался, наладил связи, установил доверительные личные контакты, в том числе и с неграми, конечно. ЧВК Гриппенберга сменила владельца на Лигу наций за 1 миллиард рублей, и статус на международные силы преодоления чрезвычайных ситуаций, на их содержание теперь все страны платили по 0,5% от ВВП, а еще по 0,5% на саму Лигу наций и ее общечеловеческие проекты развития. В мире наступил мир, исчезла нужда в национальных армиях и, в течение 10 лет, все страны от них избавились. Все, кроме России. И не потому, что мы кого-то боялись. Воинская служба – очень важный институт воспитания молодежи, да и кадры в МСПЧС кто-то же должен поставлять. Кроме монополии на применение конвенциональной военной силы, Лига наций установила монополию на ядерные и термоядерные исследования и освоение космоса, то есть запретила всем, а полномочия делегировала России. Под контролем специально созданных комитетов, международных министерств, конечно, но это нам нисколько не мешало. Наоборот, все проекты теперь софинансировались международным сообществом, а ведь мировой ВВП растет со скоростью 6-7% в год. Теперь можно планировать амбициозные проекты, вроде освоения Луны и Марса, но, при этом, нагрузка на бюджет Российской империи заметно снизится. Наконец, появится средство на строительство канала из Каспийского моря в Персидский залив. В 40-е годы 20 века весь мир перешел на русский язык. Никого убеждать и стимулировать не пришлось, все сделал интернет. Телевидение уже научило русскому половину населения планеты, а интернет доучил остальных. Компьютеры выпускались только в России и только с русской клавиатурой, операционная система и все программы писались на кириллице, соответственно, все интернет-страницы и социальные сети тоже были русскоязычными, другие языки не поддерживались. На международный статус своей сети мы не претендовали и никому не препятствовали в создании собственных аналогов, но потянуть такое никто больше был не способен, ни научно, ни технологически, ни финансово. Да и не старался никто, всех все устраивало. К началу 40-х, русский язык уже стал единственным государственным в Российской империи, с Таиландом, Персией, ЕТРЮАР, Китая и Славии, государстве, объединившим все славянские народы Балкан и Восточной Европы, кроме Польши, а это уже больше половины населения Земли и, без малого, 3/5 мирового ВВП. Остановить процесс языковой русификации стало невозможно, да и зачем его останавливать? Удобство общего языка всем было очевидно, а к русскому все давно привыкли, ни о каких эсперанто никто не задумывался. К середине 40-х, русский стал вторым государственным в Японии, Германии, Испании, Италии и Египте, а к концу десятилетия и во всем остальном мире. Пока вторым государственным, но с отчетливой тенденцией на полное замещение. Монах Фома, Николай II Александрович Романов, скончался в 1945 году, в возрасте 77 лет в Соловецком монастыре, где доживал последние годы. До самой кончины он сохранял ясный рассудок и вел активную деятельность в интернете, проповедовал и просвещал. Во всем мире был объявлен 40-дневный траур, без принуждений. Все действительно сильно переживали эту утрату, даже бывшие враги. В 1946 году христианская церковь, уже объединенная, канонизировала его равноапостольным святым. Мусульмане шииты признали Махди, а синтоисты одним из богов. Буддисты же еще при жизни считали его Буддой, для них ничего не изменилось. Мир получил первого межконфессионального общечеловеческого святого подвижника. Культ личности Николая II расцвел после его смерти. Очень полезный для России культ. В 50-е мир полностью перешел на рубль, уже цифровой рубль. Имперский центральный банк стал международным эмиссионным центром, с долями у всех стран, но блокирующим пакетом, 28% голосов у России. А вместе с Китаем, который перешел на рубли с началом царствования Михаила I Александровича Романова, контрольным, 51%. Именно такие доли были у них в мировом ВВП. Вместе с рублем, вся мировая экономика приняла русскую модель с пятилетними планами. К началу 60-х, из-за автоматизации промышленных, строительных, транспортных, добывающих и сельскохозяйственных предприятий, доля людей, занятых в производстве, упала ниже отметки в 50%, и занять их чем-то полезным без глобального планирования уже не представлялось возможным. В середине 60-х стартовали проекты по озеленению пустынь, разработанные Челябинским научно-исследовательским институтом экосистем. Энергия в мире производилась с большим избытком, вот ее и направили на опреснение воды. В 70-х на орбите Земли находилось уже 8 космических станций, научных и производственных. Именно станций, а не крошечных объектов на десяток членов экипажа. Только непосредственно в космосе одновременно работали 2500 человек, а всего в отрасли было занято больше 50 миллионов. К концу 70-х человечество получило отдачу, производимые в условиях вакуума и невесомости материалы, которые позволили совершить технологический рывок на следующий уровень в медицине и электронике. Стала доступной термоядерная энергетика и дальние пилотируемые космические полеты, процесс фотосинтеза и, соответственно, колонизация Луны и Марса. В 80-х человечество добровольно объединилось в одно государство – Российскую империю планеты Земля. В 90-х на Марсе жили и работали, пока вахтовым методом, 6 тысяч человек, а на Луне 11. В 2000-х начали отправлять колонистов за пределы Солнечной системы, на открытые планеты земного типа, пригодные для терраформатирования. К 2023 году этой истории инопланетный разум обнаружить еще не удалось, но у человечества все впереди, оно на правильном пути. Конец сказки.